Тяжелые облака низко нависли над городом. Луну и звезды. Пахло дождем, было душно. Окна домов светились, как прежде. Война-маскировка и беспросветная тьма. «Стой, стой в сторонку!» — раздался тихий голос. «Пришли к объекту. Я перелезу через... А ты иди направо, там кусты сирени». Мелькнул белый зайчик и исчез. Человек метнулся в сторону и присел на корточки в кустах сирени, старался разглядеть вокруг себя. Полная тьма, низги не видно. Он прислушивался к каждому шороху. Все тонуло во тьме, будто в омуте, и не было малейшего ветерка. Назойливо журжали комары и лезли в нос, рот, глаза и уши. От духоты обильный пот струйкой стекал по спине и лицу. Раздался тихий стук в дверь. Снова стук. Человек, сидевший в кустах, крепко сжимал рукоятку пистолета. От волнения ладонь была влажная. Снова стук в дверь дома. И только после третьего стука раздался осторожный голос. «Зина, открой!» «Кто там? Назови свое имя!» «Зина, это я, Вера, твоя бывшая соседка и подруга». Вера волновалась. Сердце билось так, будто она бежала. Вера крепко сжимала в руке электричный фонарик. «Зина, открой, ты что, не узнаешь меня?» «Узнаю, узнаю», — проговорил за дверью взволнованный голос. «Вера, родная, от волнения задвижку не могу открыть». Открылась дверь. На пороге стояла босая женщина в длинной ночной сорочке с коптилкой в руке. Волнистый волос небрежно спадал на полуобнаженные плечи, приоткрывая грудь и красивую шею. «Зина, поставь светильник на стол и расскажи все по порядку о моей тете. Я знаю, что ее нет в живых, но хочу знать от тебя лично, как все было». Будто извиняясь, Зина с волнением начала свой рассказ. «В вашем доме живет полицай Грицай, его жена, двое детей и старик со старухой. Откуда он жены? Я с ними никаких контактов не имею». Вере хотелось плакать, но она сдерживала себя. Пересохла во рту, груди словно жгло пламя. У Веры дрожали руки. Зина заметила и ласково спросила. «Веруня?» Так она ее звала когда-то. «Ты волнуешься? Тебе плохо?» «Дай воды, пересохло в горле, мне очень жарко». Зина почерпнула кружкой воду из ведра и дрожащей рукой подала Вере. Вера хлебнула глоток воды и поставила кружку на стол. «Ты живешь одна?» «Нет, у меня двое детей и муж», — ответила Зина. «А где твой муж и кто он?» Зина вместо ответа предложила Вере покушать. Вера отказалась и тихо, настороженно спросила. «Что уходишь от ответа?» Зина увидела у Веры пистолет. По спине пробежал холодок. Она умоляюще смотрела в глаза незваной ночной гости. Заплакал ребенок. Зина стояла, словно вкопанная. «Не слышишь?» — спокойно сказала Вера. Словно тяжелый камень свалился с груди Зины после этих слов. Она торопливо поспешила к плачущему ребенку. Через несколько минут она вошла, держа на руках ребенка, и села на стул. Зина прижала ребенка и стала кормить его грудью. Ребенок крохотным ртом прильнул к материнской груди и жадностью сосал, издавая жалобные звуки. На кого-то он жаловался. «Кто разберет? Это ведь великая тайна. Много загадок в природе». Улыбка. Кому ребенок улыбается, озаряя своей улыбкой маленькое личико? Зина смотрела на ребенка, он уже не сосал грудь, он лежал на материнских руках и улыбался. «Кто это, сын или дочь?» «Сынок», — ответила Зина и заговорила быстро и взволнованно. «Я работаю в милиции секретарем-машинисткой, имею детей. Дочке 2 года, и вот сынок 3 месяца». «Муж мой работает в немецкой комендатуре переводчиком». «А сейчас ночью», — не без ехидства проговорила Вера, — «где он шастает?» «На дежурстве», — ответила Зина. «Много взятых в плен, он переводит на допросах». Зина почувствовала что-то холодное и опасное в голосе гости. Она старалась рассмотреть лицо бывшей подруги. Доверчивая Зина рассказывала все, что знала о гибели Эльвиры Дмитриевны. Вера слушала и пристально смотрела в лицо подруги. «Расплата придет обязательно», — подумала Вера и тяжело вздохнула. Она перевела взгляд на стену. На стене висела фотография в рамке. На ней она узнала своего друга, которого так нежно и преданно любила. Комок обиды сдавил ей горло. Она не верила своим глазам. На нее смотрели до боли знакомые глаза молодого человека. «Значит, Женя твой муж?» «Да», — ответила Зина и опустила глаза. «Зина, милая, я тебя не виню», — сдавленным голосом проговорила Вера и снова посмотрела на портрет. Где-то внутри было невыносимо больно. Она молча спрашивала друга. «Журавушка», — так она называла своего любимого, — «как ты быстро забыл меня, а я верила тебе, любила и сейчас люблю, а ты?» Зина закончила рассказ. Вера попросила у Зины подержать малыша. Зина доверчиво отдала ребенка. Вера осторожно взяла малютку и, как что-то дорогое, нежно прижала к своей груди. «Если бы не война, может быть, и я была бы матерью», — подумала она и еще раз посмотрела на портрет своего возлюбленного. Вера бережно держала теплый живой комочек. От ребенка пахло грудным молоком и чистыми пеленками. Зина всегда была чистоплотной и аккуратной девушкой. Она унаследовала гены от своей матери немки из Поволжья. Вера поцеловала ребенка и вернулась Зине. Зина следила за Верой. Она взяла дитя и заплакала. Вера приказала своему сердцу молчать, не проявлять слабости. Она вспомнила слова своего шефа. «Разведчик должен иметь бархатный язык, лисый хвост, чтобы заметать собственные следы. Также должен иметь сильные когти, как у рыси, чтобы вцепиться в жертву, и острые зубы, чтобы растерзать ее. Малейшая слабость, ошибка, и не успеешь опомниться. Жизнь швырнет тебя в пропасть. Такова жизнь, она может раздавить тебя». «Зина», — взволнованно сказала Вера, — «я понимаю, ты хочешь жить и любить детей и мужа. Ты добрая и заботливая мать. Баловала. Я росла без матери, и теперь единственную тетю отняли. Война разлучила с любимым человеком». Она перевела взгляд на ребенка. Ребенок улыбался во сне. «Ты должна дать мне списки всех полицаев и их адреса. О нашей встрече ни слова даже мужу. Встретимся на базаре, утром в 7 часов, в воскресенье. Сегодня вторник, думаю, времени достаточно. Если приведешь хвост, плохо будет, не советую шутить. Если что-то случится, будешь стерта с лица земли вместе с мужем, детьми и родной матерью. Не забудь, мне нужны адреса и полная информация о разгулявшихся подонках. Тебя беспокоить никто не будет». Вера попрощалась и исчезла так быстро, будто растворилась в неизвестности. Перед глазами Зины стояла Вера какая-то чужая. Она глянула на часы. Часовая стрелка показывала за полночь. Было 2 часа ночи, но Зина не могла уснуть, все думала о Вере. «Я сделаю все, о чем она просила, но Жене я о ней скажу. Он не выдаст ее, он порядочный человек». Ранним утром на мотоциклах подъехали полицаи с автоматами к дому, где жил Грицай. Они разговаривали в полголоса. Было видно, что у полицаев подавленное настроение. Вскоре на легком автомобиле подъехали 2 немецких офицера. Они с брезгливым отвращением посмотрели на обезглавленные трупы. Отдали какие-то распоряжения и уехали. Полицаи выносили трупы. 2 подростков, двух женщин и двух мужчин. Головы их вынесли в плетеной круглой корзине. У каждого трупа на груди приколота листовка. Приговор о смертной казни. Прохожие останавливались, загадочно молчали. На их лицах не было сострадания. А может быть, кто-то был и рад случившемуся. Пожилая женщина тихо сказала: «Тени пожалели». «Молчи, Ксения, а кого Грицай жалел? Мне жаль, что дом Эльвиры превратили в притон пьяниц и убийц. Бог им судья». «Как ты думаешь, кто убил Грицая и Миколку?» «Ой, Ксения, ты такое спрашиваешь, что не найти ответа. Сама пойми, откуда мне знать, кто убил эту собаку? Я знаю только одно. Есть русская пословица: что посеешь, то и пожнешь», — ответила женщина, и они пошли дальше. Полил дождь. «Слава Богу!» — сказала Ксения и перекрестилась. «Так и открыть. Комары роем залетали. Тебе не кажется загадочным это происшествие? Грицая и его семью убили так, что никто не слыхал. Бог с ним, собаке собачья смерть. Кто что топает, то и лопает», — ответила собеседница и внимательно посмотрела в глаза Ксении. «Подруга, приходи завтра, чайку попьем с малиной. Буду ждать». «Какой там чай?» – возразила Ксения. «Страшно по вечерам по улицам ходить. Теперь Грицая нет. Будем жить посвободней. Даже немецкий офицер сказал, что у Грицая были связи с партизанами. Двум господам служил. Вот и зарплату огромную получил». «А ты откуда знаешь?» «Значок какой-то нашли. Я мыла пол в полиции. Полицаи говорили между собой. Вот окаянный. А как издевался над народом. Их учат, как избивать и убивать». Ксения завернула за угол и вошла во двор дома. Маленькая собачка с радостным лаем встретила свою хозяйку.